Она всегда давала себе хорошие советы, хоть следовала им нечасто. Приключения Алисы в стране чудес. Льюис Кэрролл. За запертой дверью спальни Шина Джуяка Пипа сжала руку Элуис мертвой хваткой, прижав левый глаз к замочной скважине и наблюдая, как Арджун Десай просто входит в зеркало и исчезает. Элуис сжала руку Пипы в ответ так сильно, что ей стало больно. Пипа знала, что Элуис скажет, ей не нужно было даже слышать слова. «Молчи, англичанка, что бы ты ни увидела, молчи!» Серебряное зеркало продолжало мерцать даже после того, как проглотило Арджуна Десая целиком, будто бы его безликая фигура все еще мелькала среди теней или будто некое морское чудовище все еще сновало в темных волнах. Несмотря на то, что Пипа дрожала от изумления и ужаса реальности происходящего, ей удалось заставить себя стоять неподвижно еще целую минуту, до того, как она подскочила на месте и распахнула дверь. Элуис схватила ее за плечо, чтобы остановить, однако Пипа вывернулась и бросилась через темноту комнаты к пульсирующему зеркалу. «Оно его проглотило!» — воскликнула Пипа, задыхаясь от собственного удивления. «Как глоток воздуха или стакан воды?» «Я так и знала!» — шепот Элуис вышел громким, триумфальным. «Эти треклятые вампиры прятали телепортационное серебро все это время!» «Можно было бы подумать, что они хотя бы предложат нам им воспользоваться, учитывая все, что мы для них сделали за все эти годы». Она прищелкнула языком. «Креатус ингратас». «Серебро для путешествий находилось у нас прямо в городе все это время». Перевод с испанского. «Неблагодарные существа». «Чем отличается серебро для путешествий от тары?» Пипа вспомнила слово, которое использовала Элуис до этого. Серебро для путешествий соединяет места в мире смертных, а тара может еще и соединять земной мир с миром фейри, пояснила Элуис. Сомневаюсь, однако, что кто-то из этих кровопийц настолько глуп, чтобы оставить настоящую тару вот так вот, без присмотра. Это было бы наивысшей формой невежества, ибо им в принципе запрещено посещать мир фейри. Но почему? Элуис отмахнулась от слов Пипы рукой. «Много веков назад кровопийцы совершили какую-то ошибку», — сказала она. «И за это они были изгнаны в мир смертных». «Какой ужас!» — Пипа задумалась на секунду. «Не иметь права вернуться домой». «Кроме того, открытый портал Тара означал бы, что любое существо может использовать его в качестве прохода и беспрепятственно ходить туда-сюда. Это огромный риск». «Я думала, ты уважаешь тех, кто рискует», — заметила Пипа. «Кларо», — ответила ей Элуис. «Ты бы до сих пор собирала фрукты и спала голая в пещере с пауками, если бы никто из нас не рисковал. Однако одно дело ставить на кон собственную жизнь, а рисковать целым городом, полным невинных, тут уже совсем не риск, тут глупость». Пипа продолжала внимательно всматриваться в мерцающую поверхность зеркального серебра. «Тогда получается, если это не портал Тара в другой мир, то куда же отправился Арджун Десай?» — спросила она. «Скорее всего, обратно в Лондон, где этому... камермьерда и место». Элуис подула на позолоченную раму все еще сверкающего зеркала, точно пытаясь отыскать тайные чары на его поверхности, как делала, когда пыталась вскрыть замок входной двери. А если судить по его наряду, то он определенно посещает Савиль-Роу, куда чаще, чем полагается любому мужчине. Савиль-Роу. Улица в Лондоне, издавна прославившаяся магазинами по пошиву мужской одежды. Никаких чар не обнаружилось, и Элуис нахмурилась, задумчиво стуча пальцами по бедру. «Погляди на полу и вокруг рамы», — пробормотала она Пипе. «Скажи, если заметишь что-нибудь необычное». Добавив это, она опустилась на колени, чтобы заглянуть за зеркало. Савиль-Роу. Селина рассказывала Пипе об улице в самом центре Лондона, известной талантливыми портными. «Может, Селина сейчас в Лондоне?» «Может, они с Бастианом прошли через этот самый портал и переправились через океан в мгновение ока? Может, они теперь прогуливались по Бонд-стрит и пили чай в Кларидж, пока Пипа тут нервничала в одиночестве в этой сырой, знойной тьме города полумесяца?» Бонд-стрит — улица Лондона, известная своими элитными бутиками. Кларидж — пятизвездочный отель с рестораном в Лондоне. Лондон — так близко от Ливерпуля, так далеко, за целым океаном, от Пипы. Мысль о том, что этот портал может привести ее к братику с сестренкой по щелчку пальцев, одурманивала и соблазняла. Проклятый, прекрасный риск. Нет, это не важно. Пипа уже и без того несколько раз рискнула сегодня, вопреки советам ее преподавательницы по фехтованию о том, что стоит действовать спонтанно, бывает куда лучше все обдумать и взвесить каждое решение с особой тщательностью. Бабушка Пипа всегда говорила, что лучшим решением всегда является самое праведное, а сделать все, что в силах Пипы ради братика с сестренкой, обеспечить всем им светлое будущее — это самый праведный и богоугодный путь. Хватит с меня всего этого. Пришло время Пипе сдержать слово, данное Фобуса де Вере. Пришло время выйти за него замуж и стать частью глубоко уважаемой семьи, закончить шалости и вести себя подобающе новому уважаемому имени. Однако, если Пипа могла исчезнуть в одну секунду, пройдя сквозь зеркало, разве не сможет она вернуться всего эту самую секунду спустя, ничего не упустив? «Я буквально слышу, как шестеренки крутятся в твоей голове, Филиппа Фрэнсис Джейн», предупреждающе произнесла Элуиз, снова поднявшись на ноги и начав изучать свиток с черными письменами, висящий на стене рядом. «Я бы не стала так рисковать, особенно если бы была на твоем месте». И вот снова это слово «риск». «Однако, чем выше риск, тем больше награда». «Что ты имеешь в виду?» — пробормотала Пипа. «Почему мне не стоит рисковать?» Элуиз фыркнула в ответ. «Мы же вроде как уже выяснили, что ты трусиха, сомневающаяся во всем подряд. Однако в настоящий момент твои чувства...» «Какого черта, английская идиотка?» Элуиз бросилась к Пипе, но не успела. Она шагнула сквозь поверхность мерцающего серебра, даже не обернувшись.